Глава пятая. «Дивись, дивись, заворушився». «Смотри, смотри, зашевелился». Услышал я голос третьего мужчины, говорившего на украинском языке и до сих пор помалкивавшего где-то в сторонке. «Очухался», — констатировал факт первый. «И, дядя, проснулся?» — это уже меня кликнул второй голос. Видеть я никого не мог, поэтому для себя так и определился. Первый, второй и третий. «Третий — это какой-то хохол», — размышлял я. «Меня что, получается, на Украину транспортируют? Но зачем и почему в гробу?» Впрочем, почему именно такой вид упаковки живого груза избрали похитители, понять было несложно. Так им, видимо, было проще всего меня вывести из Донецка на противоположную сторону границы. Усыпили, накачали наркотиком, не удивлюсь, если еще и пудры присыпали для пущей схожести с трупом. Вывозили, конечно, на авто, а потом уже на своей территории перенесли в самолет. Из-за меня вряд ли будут гонять международный лайнер. Скорее всего, это какой-то частный самолетик, которому не нужно большого разбега, и который сможет приземлиться на относительно небольшом аэродроме, а то и вовсе на автостраде. Сейчас у каждого уважающего себя миллионера имеется такой. Вот только кому и зачем я понадобился, сколько не напрягал я свою больную голову, понять так и не смог. Эх, думал я, жаль, что глаза завязаны. Я много чего умел такого, о чем обычные люди разве что только мечтать могут. Как минимум, залез бы похитителям в голову и кое-что для себя прояснил. Всем был хорош мой дар, но вот проделывать что-либо с человеком я мог только тогда, когда хотя бы раз заглянул в его глаза. О такой своей особенности я никогда никому не говорил, разве что только Валентине, но она женщина не из болтливых, и обмолвиться, я уверен, об этом никому не могла. Отсюда следовал вывод, что повязка на глазах не из-за страха передо мной, а скорее всего из элементарной предосторожности и конспирации, чтобы я не видел тех, кто будет со мной тесно контактировать, и не видел дорогу, куда меня везут. Впрочем, по тому разговору, который я расслышал при пробуждении, эти люди и сами толком не знали, ни кто я такой, ни куда меня перевозят. Видимо, это были рядовые исполнители, выполняющие чье-то задание. И здесь вновь вставал неразрешимый пока вопрос, чье задание они выполняли. «Проснулся», — ответил я на вопрос второго, с трудом ворочая пересохшим языком, и сразу добавил. «Воды дадите напиться?» «Зараз ему воды, а потом пасать его веди». «Ты смотри, сейчас ему воды, а потом пасать его веди». «Не шуми, Микола», — отозвался первый соглядатый. «Может, это его после наркоты сушит? Дай ему напиться, а то еще помрет по дороге, а нам потом отвечай». «Ага», — подумал я. «Значит, мои догадки по поводу наркоты, к сожалению, оказались верными». «Это точно», — согласился с первым, второй. «Нам велено доставить его в лучшем виде. Не дай боже с ним чего случится. Нас по головке не погладят. То би треба, то сам ему и давай воду. Буду я еще всякого сепаратиста водою поите», — уперся хохол. «Тебе нужно, то сам ему и давай воду. Буду я еще всякого сепаратиста водой поить». Тем не менее, я почувствовал, как кто-то засовывает мне под шею ладонь. «Вставай, дядя», — услышал я прямо над ухом голос первого. «Я воды дам». С его помощью я с трудом присел на своем жестком ложе. Все тело затекло и болело от долгого лежания в одной позе. «Шавасана, туды твою мать!» С горькой иронией я вспомнил название позы мертвого в йоге. Губам прикоснулось горлышко фляги. Придержав ее руками, я с наслаждением выпил почти всю воду, которая в ней была. «Можно я немного посижу?» – попросил я, так как возвращаться в исходное положение не было никакого желания. Отоспался и отлежался, наверное, на год вперед. «Посиди», – великодушно разрешил второй. Видимо, он был в этой тройке старшим. «А повязку с глаз не снимете? Давит сильно». Я на авось попытался воспользоваться добротой моих надзирателей еще разок. «От же ж людина!» — воскликнул со своего места хохол. «Ему як мед есть, так и ложку подавай». «Вот же человек! Ему как мед есть, так и ложку подавай». «Не велено», — коротко и строго ответил второй. «Потерпи. Скоро будем на месте. Там уже будешь разговаривать со своими хозяевами. У них и попросишь». «Вот даже как», — подумал я. «У меня уже хозяева имеются. Выходит, я уже не человек, а раб бесправный. Безрадостная перспективка вырисовывается, однако». Я, конечно, мог сам сорвать с лица эту ненавистную тряпку, но я не знал, какими полномочиями наделены охранники на случай моего неповиновения. То, что убивать они меня не будут, было ясно из их разговора. Но вот что они предпримут, если я сниму повязку? А что смогу сделать я с моими-то ногами? Даже если и успею обезвредить своих надзирателей, все равно далеко не убежишь. Куда мы летим и как долго, тоже неизвестно». Я немного напряг свой мозг, прощупывая окружающее меня пространство. Помещение, как я сразу и предположил, оказалось небольшим. Я определил наличие трех человек в салоне и двух чуть поодаль. Видимо, это пилоты. От напряжения голова разболелась еще больше, и я вернул свои мысли к размышлению о побеге. Ничего обнадеживающего пока что не вырисовывалось. Даже если обезврежу охрану, доберусь до кабины и своей волей заставлю летчиков возвращаться обратно, то, во-первых, хватит ли на обратный путь горючего, а во-вторых, приземлиться на территории ДНР они не смогут. Нас просто собьют еще на подлете границы. Выходило, что, как ни крути, придется подчиняться указаниям этой троицы, во всяком случае, пока. На ощупь я двумя руками начал не спеша массировать задеревеневшее тело. Повернулся вправо, влево, поворотился с одной ягодицы на другую. Тошнота вроде бы прошла, и хотя голова еще болела, но в целом телу стало легче. Только теперь, после выпитой воды, промывшей желудок, а также незапланированной пищевой паузы, мне дико захотелось есть. Просить чего-нибудь съестного у караульных я посчитал напрасным сотрясением воздуха. Этому хохлу воды было жалко, что уж говорить о кусочке хлеба. Вспомнив мое недавнее путешествие в прошлое и аскезы, которые терпел тот юноша, в теле которого я временно пребывал, пришел к выводу: с голоду не умру. Тем более, что голодание даже полезно. Желудок еще некоторое время довольно громко повозмущался, но вскоре смирился с моим решением и утих. Еще через несколько минут я услышал еще один мне пока что незнакомый голос. «Подлетаем», — коротко оповестил он. «Давай укладывайся», — тут же скомандовал мне второй и, не дожидаясь, пока я сам улягусь, грубо толкнул рукой в грудь. Я совсем не ожидал такого подвоха, а потому шлепнулся на спину, больно ударившись локтями о боковины гроба. «И помалкивай, если жить хочешь», — добавил все тот же надзиратель перед тем, как меня вновь накрыли массивной крышкой. Вскоре самолет осуществил мягкую посадку и замер, заглушив двигатели. Некоторое время стояла полнейшая тишина. Совсем позабыв про голод, я теперь думал только об одном – когда меня, наконец, вынут из этого дурацкого тесного ящика. Минут 10 было тихо, потом послышался звук открываемой двери, и в салон самолета кто-то вошел. «С ним все в порядке?» – первым делом задал вопрос вошедший мужчина. «Так точно!» – браво по-военному ответил второй. «Смотри мне!» – пригрозил неизвестный. «Не дай бог!» – он не договорил, а только коротко приказал. «Выносите в машину и осторожнее!» Мой, надеюсь, временный склеп почти сразу взлетел вверх и закачался в такт шагов носильщиков. «Важкий, зараза!» – услышал я натужный голос хохла у самой головы. «Не треба было йому воды давати. Зараз бы полегше было». «Тяжелый, зараза! Не нужно было ему воды давать. Сейчас бы полегче было». Рядом с хохлом кто-то хмыкнул, а потом голос первого произнес. «Ну ты юморист, Микола! Надорвался, блин, от стакана воды». В это время гроб наклонился, и я, скользнув по подкладке, уперся ногами в переднюю стенку. Видимо, импровизированный груз 200 начали спускать по трапу. Груз 200 – условное кодированное обозначение, применяемое при перевозке тела погибшего или умершего военнослужащего к месту захоронения. «Когда же все уже закончится?» – подумал я. «Сколько можно издеваться над калекой?» Вопросы, конечно, были риторическими, так как ответить на них было некому. Спустившись на землю, гроб почти сразу погрузили в какой-то транспорт, и тот, не мешкая, сорвался с места. Как только машина, скорее это был микроавтобус, тронулась, крышка вновь открылась, и я услышал тот же голос, который отдавал распоряжение в самолете. «Сергей Иванович», — дружелюбно обратился он ко мне, — «как вы себя чувствуете?» «Хреново», — ответил я, вовсе не стараясь скрывать своего негодования. «Мне уже все порядком надоело, и расшаркиваться с похитителями вовсе не хотелось. Кто вы и зачем меня сюда привезли?» «Зовут меня Афанасий Петрович. Фамилия моя вам ни о чем не скажет, поэтому знать вам ее не обязательно. И я великодушно прошу нас извинить за причиненные вам неудобства», — продолжал меня обхаживать Афанасий Петрович. Судя по голосу, ему было лет 45-50. «Это вынужденная мера. К сожалению, по-другому вас вывести из зоны АТО было просто невозможно». АТО – антитеррористическая операция. Так называли в Украине ликвидацию народного сопротивления на Донбассе. «Не волнуйтесь, Сергей Иванович, вам скоро все объяснят, и поверьте, очень хорошо платят все издержки, и моральные, и материальные. Ваша одежда, конечно, немножко пострадала при транспортировке, но та сумма, которую вам выплатят за небольшую, но очень важную работу, поверьте мне, компенсирует все». «Какую еще работу? И когда мне, наконец, разрешат вылезти из этого чертового ящика?» Не успел я это произнести, как пара крепких рук, конечно, не без указки невидимого мною благодетеля, подхватила меня под мышки и усадила в мягкое кресло. «Так лучше?» — угодливо проворковал Афанасий Петрович. «Сойдет», — буркнул я. «А наручники?» «Да-да, конечно». Щелкнули замки, и мои руки, так же, как и все тело, оказались на свободе. Помассировав затекшие кисти, я покрутил телом в разные стороны, разминая позвоночник. «А вот это, уважаемый Сергей Иванович», — по-прежнему участливо ответил Афанасий Петрович на мою просьбу, — «делать пока рано. Потерпите еще чуть-чуть, мы скоро прибудем на место, там вам и глаза развяжут, и объяснят, для чего вас сюда пригласили». «Да уж, пригласили», — скептически отозвался я. На этот раз мой собеседник промолчал. Я прислушался. По шуму за бортом нашего авто я понял, что мы едем по улицам города. Когда автомобиль наконец остановился не на светофоре, а, видимо, достигнув конечного пункта назначения, с меня тут же сняли и повязку. Солнца за окном не было. Стоял пасмурный осенний день. А может быть и вечер. Поэтому глазам не пришлось долго привыкать к свету. Первое, что я увидел, так это серьезное лицо неизвестного мне мужчины. Аккуратно подстриженные волосы с проседью, высокий лоб, испещренный морщинами, широкие скулы и цепкий неприятный взгляд его карих глаз подсказали мне, что я имею дело с человеком, принадлежащим какой-то силовой структуре или, во всяком случае, некогда имевшим с ними дело. Его бодрый моложавый голос ввел меня в заблуждение по поводу возраста. Судя по лицу, моему собеседнику было уже за 50. Моментальное же проникновение в его сознание только подтвердило мои первые впечатления. «Афанасий Петрович Сагайдачный», – выхватывал я из ноосферы краткую характеристику своего визави. Ранее служил в СБУ. Служба безопасности Украины. Ныне работает начальником службы безопасности бывшего депутата Верховной Рады Украины Семена Леонидовича Ильинского. «Это уже интересно», – подумал я, ведь именно Ильинский и был тем самым большим боссом, то есть директором шахты, на которой я работал до аварии и на которую больше не вышел из-за травмы ног. Многие годы этот человек являлся некоронованным угольным королем Донбасса, имевшим на своем счету в банке весьма недурной капитал. Между мной и Афанасием Петровичем стоял тот самый погребальный саван, в котором мою персону транспортировали как покойника. По бокам сидели готовые к любым непредвиденным ситуациям двое хмурых мужчин в дорогих костюмах, явно из службы Сагайдачного. Меня в этот момент, как сказал один из героев знаменитой комедии, начали терзать смутные сомнения по поводу того, зачем, а точнее, кому меня притащили. «Ну и что вы скажете о состоянии моего здоровья?» — с улыбочкой прервал молчание главный телохранитель. От него не укрылся мой быстрый взгляд в его глаза. Я посмотрел в сторону, чтобы сквозь лобовое стекло микроавтобуса, боковые стекла были затянуты плотными шторками, разглядеть, где же все-таки мы находимся. Судя по всему, автомобиль стоял возле какой-то городской больницы. Так как остановились мы не у центрального входа, то судил я лишь потому, что вдали пару раз мелькнули люди в белых халатах, и разок проехала карета скорой помощи. «Курить вам нужно меньше. С легкими могут быть проблемы», — ответил я первое, что кроме внешнего вида собеседника и краткой информации о нем открылось моему взору. Про себя же я подумал. Видимо, этот Сагайдачный, кроме как о моей способности к диагностике и лечению, больше ни о каких возможностях пока не догадывается. И это хорошо. Значит, мне проще будет работать и с ним, и с его братвой. Хуже было бы, если бы мне глаза так и не развязали». «Это я и сам знаю», — не переставая улыбаться, ответил на мое замечание Афанасий Петрович. «А что?» Договорить главный охранник не успел. Дверь микроавтобуса распахнулась, и я увидел невысокую женщину в медицинской шапочке с повязкой на лице и накинутом поверх халата пальто шикарным воротником из какого-то пушного зверька. Я в этих песцах и прочих соболях ничего не понимаю. Позади нее стоял еще один амбал в черном костюме с галстуком, почти точная копия тех двоих, что сидели у меня по бокам. Глаза женщины уперлись в открытый гроб. У нее недавно умер муж. Тут же пришло мне объяснение этого взгляда. В памяти еще очень свежи впечатления от его смерти. Быстро оправившись от ступора, докторша перевела взгляд на Сагайдачного. «Что ж вы так долго?» Укоризненно произнесла она усталым голосом. «Извините, Ирина Васильевна», — ответил тот, «но торопились как могли». «Как он?» «Состояние тяжелое, я бы сказала, что крайне тяжелое. Сегодня утром Семену Леонидовичу стало хуже, и нам пришлось перевести его в реанимацию». К этому моменту я уже знал ответы на практически все вопросы, которые задавал себе все время после пробуждения. Однако больше всего меня сейчас злило не то, что меня похитили и притащили в Киев ради спасения жизни заболевшего ковидом миллионера, а то, как это все было проделано. Я, конечно, знал, что профессор Нестеров падок на деньги, но чтобы так подставить человека, который всегда безотказно помогал ему разобраться в самых сложных ситуациях, Именно Нестеров телефонным звонком вытащил меня из дома, оторвав от приятного общения с сестричкой. И только он мог растрезвонить о моих диагностических и целительских способностях кому-то еще. Во мне просто бушевал огонь негодования, разгоравшийся с каждой секундой все больше. «Ну, Петр Андреевич, ну, сука!» – кипел я внутри. «Дай срок, я вернусь, и мы еще обсудим с тобой этот вопрос. И не надейся, что спрячешься. Я тебя, гада ползучего, из-под земли выцарапаю». «Это ваш экстрасенс?» – тем временем задала вопрос Ирина Васильевна Старовойтова, главврач какой-то Киевской городской больницы. Краткого взгляда на женщину было достаточно для того, чтобы в моей голове появились кое-какие данные о ее персоне. Если бы не ее уставшие поблекшие глаза, в которые я на мгновение заглянул, и не тихий безразличный голос, меня бы, наверное, еще больше возмутило то, что обо мне в моем присутствии говорят как о каком-то абстрактном существе. Но сейчас мне почему-то стало жаль эту женщину. В этот миг она мне показалась такой маленькой и беззащитной, такой... Я вдруг понял, что из-за раздражения, возникшего у меня в душе, упустил из виду то, что заметил с первого мгновения ее появления. У докторши присутствовали первые признаки инфицирования коронавирусом. «Да», — коротко ответил Ирине Васильевне, главный телохранитель большого босса. «Тогда пойдемте скорее, важна каждая минута». «Да-да, конечно», — бросился Гайдачный, обращаясь к своим подчиненным, приказал: «выносите». Те проворно нацепили маски, закинув резиночки на уши, и уже хотели вытаскивать меня из микроавтобуса, как Старовойтова, вновь обращаясь к Сагайдачному, заметила: «А экстрасенсу почему маску не надеваете?» «Так он же у нас бессмертный», — пошутил Афанасий Петрович. «Не положено без маски», — не отреагировала на шутку главврач. Проявив принципиальность, она достала из кармана новую маску и протянула мне. Я послушно нацепил намордник, как многие называли это, в общем-то, бесполезное средство защиты, после чего охранники помогли мне выбраться из микроавтобуса. Так как моих костылей нигде не было, а сам идти я не мог, то мужчины взяли друг друга за руки в виде креста и, усадив меня на это импровизированное сиденье, понесли вслед за главврачом. Замыкали шествие Афанасий Петрович и охранник, вышедший вместе со Старовойтовой. Они тоже на ходу надели на лица белоснежные повязки. Мы прошли через служебный вход и начали подниматься по ступенькам. Лифта в этой половине здания не было. Так как заведующая шла впереди, то я успел не любопытство ради, а исключительно для дела покопаться у нее в голове. Дело у меня было всего лишь одно, но очень важное. Как можно лучше узнать обстановку вокруг, чтобы потом найти способ, как можно быстрее отсюда, мягко выражаясь, слинять. Мысли у докторши были не веселее моих, и я ее прекрасно понимал. Думала она приблизительно следующее. В городе свирепствует коронавирус, больница переполнена инфицированными, медицинского персонала не хватает, как не хватает коек и необходимого оборудования. А тут еще важная шишка, которой пришлось выделить отдельную палату сначала в самой больнице, а теперь вот еще и в реанимационном отделении. Конечно, за все уплачено и довольно щедро. Но что делать мне? Стены больницы ни за какие деньги в один момент не расширить. На улице новые койки не поставить, а аппаратов ИВЛ по всему городу не хватает. Руководство уже на все эти проблемы наплевать. Приказали принимать всех по малейшему подозрению на ковид. И больные все прибывают и прибывают. Такие мысли теснились в голове Старовойтовой, но кроме меня еще не знал никто, что и сама она уже несколько дней является носителем коронованного вируса, который стремительно прогрессировал в ее хрупком теле. Женщина уже ощущала определенные симптомы, но, как и миллионы других людей, свято верила в то, что вакцинация, проведенная среди медиков, в первую очередь ее убережет. Однако, и я это слышал еще у себя дома, импортная вакцина давала надежную уверенность лишь ее производителям в том, что они быстро заработают весьма недурные деньги, но не давала абсолютно никакой гарантии, что человек после нее не заболеет. Наконец, мы добрались до третьего этажа и попали в коридор реанимационного отделения. На лицах у моих носильщиков выступили крупные капли пота. Они тяжело дышали, но старались не подавать виду, что устали. Весил я все же не 50 килограмм, а гораздо больше. Коридор был пуст. Ни тебе дежурных врачей, ни медсестер. Видимо, к моему приезду весь персонал специально разогнали по палатам, чтобы потом никому не нужно было объяснять, что это за небритый падишах в мятом костюме приехал на руках к умирающему миллионеру. Докторша толкнула раздвижные двери в стороны, и мы вошли в палату.